757-я ночь. Когда же настала 757-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда царь Мухаммед ибн Сабаик сказал купцу Хасану: «Если принесешь мне то, что я от тебя потребовал, тебе будет особенная милость, и радуйся тому, что я тебе обещал, а если не принесешь этого, то ты не от нас, и мы не от тебя». Купец Хасан поцеловал землю меж рук царя и вышел. И затем он выбрал из своих невольников 5 человек, которые все писали и читали. А это были люди достойные, разумные и образованные из приближенных его невольников. И дал каждому 5000 динаров и сказал: «Я воспитал вас только для дня, подобного этому. Помогите же мне исполнить желание царя и спасите меня из его рук». «А что ты хочешь сделать? Наши души выкуп за тебя», — спросили невольники. И купец Хасан ответил: «Я хочу, чтобы каждый из вас отправился в какой-нибудь климат и обошел всех людей, ученых, образованных, достойных и знающих диковинные рассказы и удивительные повести. Разыщите мне повесть о Сейф-аль-Мулуке и принесите мне ее. И если вы ее найдете у кого-нибудь, соблазните его платой за нее, и сколько бы он ни потребовал золота или серебра, дайте ему, хотя бы он потребовал от вас 1000 динаров, дайте ему сколько будет возможно, и обещайте остальное, и принесите мне сказку, и тому из вас, кто нападет на эту сказку и принесет мне ее, я дам роскошные одежды и обильные награды, и не будет у меня никого дороже». И потом купец Хасан сказал одному из невольников: «Ты отправляйся в страны Индии и Синда с их округами и областями». И другому сказал: «А ты отправляйся в страны персов и Китай с его климатами». И третьему сказал: «А ты отправляйся в страны Хорасана с их округами и климатами». А четвертому сказал: «А ты отправляйся в страны Магриба и его области и климаты и округа и во все его концы». А последнему, то есть пятому, он сказал: «А ты отправляйся в страны Сирии и Египет с их округами и климатами». И потом купец выбрал им счастливый день и сказал им: «Поезжайте в этот день и постарайтесь раздобыть то, что мне нужно, не будучи небрежными, хотя бы пришлось вам отдать за это душу». И невольники простились с купцом и поехали. И каждый отправился в ту сторону, в какую купец им приказал, и 4 из них отсутствовали 4 месяца и искали, но ничего не нашли и вернулись. И стеснилась грудь у купца Хасана, когда вернулись к нему эти 4 невольника и рассказали, что они искали в городах, странах и климатах то, что было нужно их господину, и не нашли ничего из этого. Что же касается 5-го невольника, то он ехал, пока не вступил в страны Сирии. И он достиг города Дамаска и увидел, что это город хороший, безопасный, с деревьями, каналами, плодами и птицами, которые прославляют Аллаха, единого покоряющего, создателя ночи и дня. И невольник провел там несколько дней, спрашивая о том, что было нужно его господину, но никто не давал ему ответа, и он хотел уехать из этого города и направиться в другой город. И вдруг он увидел юношу, который бежал, путаясь в полах своего платья. «Почему ты бежишь, огорченный, и куда ты направляешься?» — спросил невольник. И юноша ответил: «Здесь есть один достойный шейх, который каждый день садится на скамеечку в такое, как сейчас, время и рассказывает прекрасные повести, рассказы и сказки, подобных которым никто не слыхал. Я бегу, чтобы найти себе место близко от него, и боюсь, что не достану места из-за множества народа. Возьми меня с собой», — сказал невольник, и юноша молвил: «Иди скорее». И невольник запер ворота и поспешно пошел с юношей и достиг того места, где шейх рассказывал среди людей. И он увидел, что шейх со светлым ликом сидит на скамеечке и рассказывает людям, и сел близко от него и стал прислушиваться, чтобы услышать его рассказ. И когда пришло время заката солнца, шейх кончил рассказывать, и люди выслушали то, что он рассказал, и разошлись от него. И тогда невольник подошел к шейху и приветствовал его, и тот ответил на его приветствие, умножив пожелания и знаки почтения, и невольник сказал ему: «Ты, господин мой шейх, человек прекрасный, почтенный, и рассказы твои прекрасны, и я хочу тебя кое о чем спросить». «Спрашивай, о чем хочешь», — сказал шейх. И невольник спросил его: «Знаешь ли ты повесть и рассказ о Сейф-аль-Мулуке и Баде-аль-Джемаль?» «А от кого ты слышал такие слова и кто рассказал тебе об этом?» — спросил шейх. И невольник сказал: «Я не слышал об этом ни от кого, но я из далеких стран и пришел, стремясь найти эту повесть. и что бы ты ни потребовал в уплату за нее, я дам тебе, если она у тебя есть, и ты окажешь мне благодеяние и милость, рассказав мне ее, и сделаешь это по благородным твоим качествам, как милостыню от тебя. Если бы была моя душа в моих руках, и я бы отдал ее тебе за эту повесть, сердце мое на это согласилось бы. Успокой свою душу и прохлади глаза. «Повесть придет к тебе», — ответил шейх. «Но это рассказ, который не рассказывают на перекрестке, и я не отдам такой повести всякому». «Ради Аллаха, о господин!» — воскликнул невольник. «Не скупись на нее для меня и требуй от меня чего хочешь», — воскликнул невольник. И шейх сказал: «Если ты хочешь знать эту повесть, дай мне 100 динаров, и я отдам ее тебе, но с 5 условиями». И узнав, что у шейха есть эта повесть, и он соглашается ее рассказать, невольник обрадовался сильной радостью и сказал: «Я дам тебе 100 динаров в уплату за нее и еще 10 в придачу, и возьму повесть с условиями, о которых ты говоришь». И шейх молвил: «Ступай, принеси золото и бери то, что тебе угодно». И невольник поднялся и поцеловал шейху руки и пошел в свое жилище радостный и довольный, и взял 100 динаров и 10 и положил их в бывший у него мешок. А когда наступило утро, он поднялся и надел свою одежду, и, взяв динары, принес их шейху. И он увидел его сидящим у ворот своего дома и приветствовал его. И шейх возвратил ему приветствие, и потом невольник дал ему 100 динаров и еще 10, и шейх взял их у него. И он поднялся и вошел в свой дом, введя с собой невольника, и посадил его в одном месте, а затем он дал ему чернильницу, калам и бумаги, и подал ему книгу, и сказал: «Пиши из этой книги то, что ты ищешь, повесть и рассказ о Сейф-аль-Мулуке». И невольник сидел и списывал эту повесть, пока не кончил ее списывать. И он прочитал ее шейху, и тот исправил ее, а потом сказал: «Знай, о дитя мое, что первое условие, чтобы ты не рассказывал эту повесть на перекрестках дороги или в присутствии женщин и невольниц, рабов, глупцов и детей. Читаю ее только эмирам, царям, визирям и людям знания, истолкователей Корана и других». И невольник принял условия и, поцеловав шейху руки, простился с ним и вышел от него. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.